Во-первых, ее Феликс победил в какой-то там республиканской олимпиаде и теперь считается первым учеником на курсе. Во-вторых, его брат, помнишь, Жанна, такой веселый, с родинкой вот здесь, женился, и у него родилась дочь, которую назвали Софьей. Нет-нет, они никогда не виделись с его женой. Кажется, ее зовут Оля. Почему не виделись? Луиза перешла на шепот. Родители говорят, что старший сын спивается. Представляешь, такой молодой. Вот беда. Но не все так плохо. Вот у Лады, например, вырос недавно коренной зуб. И так далее, и все в том же духе. Когда Луиза остановилась, чтобы перевести дух, Жанна быстро вставила. «Мне нужен твой совет. Мне предстоит либо уехать в другую страну, либо умереть». Луиза ахнула и всплеснула руками. «Что случилось?» Жанна рассказала ей о волке. Желая разжалобить подругу, ожидая от нее поддержки, она использовала в рассказе все свое цыганское искусство. Голос ее завораживающе журчал ручейком, а сама она чуть заметно раскачивалась на стуле. К концу ее рассказа Луиза подалась вперед и непроизвольно повторяла все движения подруги. «Зацепила», — решила про себя Жанна. «Боже мой, что тебе пришлось пережить», — сказала после этого Луиза. «Знаешь, оставь-ка свои бумаги. Завтра возвращается из командировки отец, он подскажет, что и как с ними нужно сделать. Когда, говоришь, выходит из тюрьмы этот твой волк?» «Со дня на день», — вздохнула Жанна. Она и не знала, что именно в тот момент, когда она сидела в любимом кресле Рената Ибрагимовича, под Мурманском, в зоне, Сашка давал свой последний концерт. «Но не забывай там нас», — провожал его дружок. «Если что, приходи. Адрес запомнил?» «Запомнил». «А с девкой своей что делать будешь?» «Разберемся». «Все они суки». «Не все». Сашке все еще иногда снились сны о маленькой смешной девочке с косичками. Она смотрела на него большими удивленными глазами, стоя в одном носке и поджимая ножку. «Еще нет?» «Нет еще, но скоро, очень скоро». Луиза не стала пересказывать отцу историю Жанны с уголовным душком. Зачем волновать его? Она придумала историю о любви, о счастье, о воссоединении семьи на американской земле и рассказала ее папочке со слезами на глазах и патетическими нотками в голосе. Ренат Ибрагимович, подперев голову рукой, с обожанием смотрел на дочь. «И почему ты не стала поступать в театральный?» — спросил он, когда она закончила свой красочный монолог. «Там целоваться надо», — поправляя прическу, кокетливо заявила Луиза. «С кем попала?» Отец вытянул губы трубочкой и послал дочери воздушный поцелуй. «Скажи честно, твоя подружка никуда не вляпалась?» «Папа, разве я стала бы просить тебя приложить руку к чему-то сомнительному?» — с пафосом сказала Луиза. Ренат задумался. «Не стала бы». «Ладно, давай документы, я все устрою». «Что требуется от нее?» «От нее требуется сидеть у телефона и ждать звонка. Ей позвонят и скажут, где и когда нужно побывать, что и как сделать. Уяснила?» «Уяснила». Луиза расцеловала отца в обе щеки и побежала звонить Жанне. Амнистия застала Сашку буквально на пороге освобождения, сократив срок отсидки всего на 4 месяца. Арифметика богов работала на него, но никакой радости от этого он не испытал. Вот если бы Жанна по-прежнему писала ему, если бы она... Волк старался не думать о будущем. Одна мысль, что он может постучать в знакомую квартиру и застать там Жанну не одну, приводила его в бешенство. Перед глазами мелькали белые птахи, грозясь взвиться белым безумием.